укрыться от холода. Служба окончилась. Священник сошел с кафедры и остановился возле Коди, чтобы пожать ему, старшему сыну, руку и выразить сочувствие. «Примите мои соболезнования», — сказал священник. «Я понимаю, какая это утрата». Коди поблагодарил и вместе с Рут зашагал по проходу за священником. За ними следовали Дженни и Джо, а последним шел Эзра. По всем правилам, внуки должны были присоединиться к ним, но сделай они это, и на церковных скамьях не осталось бы почти никого. На улице было холодно и дышалось легче. Грохот машин приободрил Коди. Он стоял на тротуаре между Дженни и Рут и принимал соболезнования от незнакомых прихожан. «Прекрасная служба», — тихо говорили они. «Благодарю вас», — отвечал он. Коди услышал, как женщина, стоявшая у притвора, сказала Эзре: «Сочувствую вашему горю». И тот сердечно ответил: «Что поделаешь?» Хотя он был единственным из троих детей, для кого смерть матери явилась большим ударом. Чем теперь он заполнит свои дни? Он был для Перл глазами, а в последнее время даже руками и ногами. И теперь, когда матери не стало, он будет возвращаться вечером домой и... Что же он будет делать? Чем займется? Коди представилась, как Эзра в одиночестве сидит на диване или, не раздеваясь, лежит на постели, вглядываясь в роящийся над головой мрак. «Эзра говорил тебе, что после службы мы соберемся у него в ресторане?» — спросила Дженни. Коди с тяжелым вздохом пожал руку какому-то старику и повернулся к Дженни. «Я так и знал, так и знал. В самом деле, разве он не говорил об этом, Рут? В машине по дороге в Балтимор он сказал: «Господи, наверняка потом устроит сборище. Опять будем мучиться на нескончаемом семейном обеде в Эзрином ресторане». «Думаю, он очень расстроен», — ответила тогда Рут. «Вряд ли ему сейчас до обеда». Это лишний раз доказывало, что она не настолько хорошо знала Эзру, как ей представлялось. Обед он устроит непременно. Дай только повод — свадьба, помолвка или племянник, который успешно закончил учебный год, и он тут же готов устроить обед в ресторане. Вся семья в сборе. Теплая семейная встреча. Эзра, как всегда, будет потирать руки, есть у него такая мерзкая привычка. Наверняка его повара трудятся сейчас над... как это называется? Поминальным обедом. Коди вздохнул. Но он знал наверняка, придется идти. Старик, видимо, что-то сказал и ждал от Коди ответа, наклонив к нему свое раскрасневшееся лицо под пышной шапкой серебристых волос, в которых сверкало солнце. «Благодарю вас», — сказал Коди, — «и видно не впопад». Лицо старика разочарованно вытянулось. «Хм», — пробормотал Коди. «И я спросил», — повторил старик, — «узнаешь ли ты меня, Коди?» Да, Коди его узнал. И мог бы узнать пораньше. Были приметы, на которые ему следовало тотчас же обратить внимание. Этот веерообразный, все еще густой и волнистый чуб, ослепительная синева глаз, темно-синий костюм в полоску, придававший владельцу прямо-таки гангстерский вид. «Да», — старик победоносно кивнул, — «перед тобой твой отец, Коди». «Как ты думаешь, Эзра не забыл поставить для папы прибор?» — сказал Коди сестре. «Что?» — рассеянно переспросила она, глядя на Бека. «В ресторане. Думаешь, не забыл?» «Наверное, нет», — сказала Дженни. «Будет просто обед», — сказал Коди Беку. Тот непонимающе уставился на него. «Легкий обед в тоске». «О чем ты?» — спросил Бек. «О том, что будет поминальный обед в ресторане «Тоска по дому». Бек провел рукой по лбу и сказал: «А это Дженни?» «Да», — ответила она. «Когда я видел тебя, Дженни, в последний раз, тебе было лет 8», — сказал Бек. «8 или 9. У тебя еще была любимая песенка про Мэри и ее овечек. Ты распевал ее с утра до вечера». «Да, помню», — холодно ответила Дженни. «А ягнятки щиплют плющ». Бек набрал воздуха, чтобы сказать еще что-то, но замолчал и закрыл рот. «Ты, конечно, помнишь Рут?» — спросил Коди. «Рут? Мою жену?» «Да как же я могу ее помнить? Я же уезжал. Меня здесь не было». Рут шагнула вперед, протягивая ему руку. «Значит, Коди женат», — сказал Бек. Подумать только. И дети есть. Ну, конечно, Люк, — ответил Коди. Стало быть, я дед. Бек повернулся к Дженни. А ты? Ты замужем? Да, муж поехал за малышами. Дженни помахала кому-то рукой. А Эзра? — спросил Бек. Где же Эзра? Вон там, у лестницы, — сказал Коди. Вижу. Бек бойко направился к Эзре, пригладил рукой волнистый чуб. Дженни и Коди проводили его взглядом. «Если б я встретила его на улице, я бы прошла мимо», — сказала Дженни. «Мы как раз и встретили его на улице», — заметил Коди. «А ведь в самом деле». Бек подошел к Эзре и остановился перед ним с видом ребенка, который ждет похвалы. Эзра учтиво склонил голову, чтобы получше разобрать слова Бека, потом мягко улыбнулся и пожал ему руку. «Подумать только», — донесся до Коди и Дженни голос Бека. «Оба сына выше меня ростом. Обедать будем в моем ресторане», — безмятежно сообщил отцу Эзра. На лице Бека снова отразилось недоумение, но он быстро овладел собой и направился к подросткам, которые, смекнув, в чем дело, сгрудились неподалеку, молчаливые и враждебные. Бек, казалось, не замечал этого. «Я ваш дедушка», — объявил он. «Дедушка Тул, вы когда-нибудь слыхали обо мне?» Похоже, что не слыхали, так как ни один рта не раскрыл, а Бек по-прежнему с улыбкой смотрел на них. «Я ваш пропавший дедушка», — сказал он. «А вы? Какой красивый парень!» Бек энергично пожал руку самому длинному из подростков, который, к сожалению, вовсе не приходился ему внуком, а работал у Эзры на салатах. В ресторан шли пешком. Коди, Рут и Дженни впереди, остальные беспорядочной группой следом за ними. Они свернули на Сент-Пол-стрит, миновали химчистку, аптеку, цветочный магазин, небольшие заведения, полные шумных клиентов. Прохожие вокруг были в основном негры. Многие прижимали к уху маленькие транзисторы. Обрывки песен о любви, ревности и жестокосердных женщинах звучали то ближе, то дальше. И вот уже над головами закачалась деревянная вывеска ресторана. Коди, Рут и Дженни вошли внутрь. В струящемся из окон холодном свете ресторан казался пронзительно пустынным. Один из длинных столов под белой льняной скатертью был уставлен хрусталем и фарфором. Коди насчитал 13 приборов. Джо, муж Дженни, привезет детишек, которые еще малы, чтобы высидеть за упокойную службу. Миловидная официантка в ситцевом халате придвинула к столу высокий детский стульчик, а, увидев их, подошла к Дженни и обняла ее. «Очень вам сочувствую», — сказала официантка. «Вам и всей семье». «Благодарю вас, миссис Поттер. Вы знакомы с моим братом Коди? А это его жена Рут». Миссис Поттер огорченно прищелкнула языком. «Такой тяжелый день для всех вас». Коди повернулся к двери в тот самый миг, когда в зал вошли Бек и Эзра, а за ними толпа подростков. Эзра, как видно, немного успокоился и стал более разговорчивым. Он вообще не умел подолгу выказывать холодность. «И тогда я сломал вон ту стену», — говорил он. «Очень здорово, прямо шик», — похвалил Бек. «А на полу простые доски. Надеюсь, у тебя не подают эти нынешние, не поймешь что. Нет-нет, а то ведь смешают все в одну кучу, как винегрет. У нас так не бывает». Коди с интересом прислушивался к их разговору. Эзра частенько подавал именно такие блюда. Эзра провел Бека через весь зал, показывая то одно, то другое. «Видишь, вот эти столики, в случае чего, можно сдвинуть вместе. Здесь у нас кухня. А это мои повара, Сэм и Майрон. Сегодня они пришли специально, чтобы приготовить для нас обед. А вечером у меня работают еще трое — Джосея, Шенил и Мохаммед». «Да, большое у тебя дело», — сказал Бек.